как она сосет! — протянул Лиан. — Трубочку! Он то и дело таращился на сидящую напротив. Девица пила кофе из трубочки и аккуратно поглаживала на очень короткую юбку. — Не отвлекайся, идиот. С минуты на минуту начнем. Он вот-вот закончит разговаривать. — О, — тяжело выдохнул Лиан. — Надо бы, что ли, в парке почаще заглядывать. Лиан давно не был женщиной, и ему хотелось это упущенное наверстать. Тем более эта дама вроде как и не против познакомиться. Здоровяк на секунду обернулся и вздрогнул. Девушка приступила. Очки вниз по переносице и подмигнула ему. Лиан прочистил горло и вернул взгляд на Юна, общавшегося с такой же молодой девчонкой, как та, что встречала жертву у входа в парк. «Готовься». Отвлек от приятных размышлений старший. Лиан не ответил, потому что заметил, как к скамейке с его новой знакомой, он успел ее себе присвоить, выдвинулся какой-то блондин. Короткий разговор, и девушка вскакивает, уходит, но блондин хватает ее за руку. «Эй, ты!» Лиан решил вмешаться.